Поперечность световых волн. В отличие от звуковых волн, световые волны являются поперечными, но долгое время считалось, что световые волны продольные, в частности, так считали ученые Юнг и Френель. Со временем появились факты, опровергающие эти теории. Одним из опытов, доказывающих поперечность световых волн, является несложный опыт с кристаллами турмалина. Если установить друг за другом определенным образом две пластины турмалина и спроецировать их на экран, а потом поворачивать один из кристаллов вокруг своей оси, то мы увидим, что освещенность экрана в месте пересечения изображений будет меняться. При определенном положении поворачиваемого кристалла экран полностью потемнеет. Свет не проходит совсем. Он полностью поглощается вторым кристаллом. Из этого следует, что световая волна симметрична относительно направления распространения и что она не обладает осевой симметрией. Нужно при этом отметить, что кристалл турмалина имеет ось симметрии. Продольные волны имеют полную симметрию по отношению к направлению распространения, следовательно, данный опыт нельзя объяснить, если считать световые волны продольными. Можно предположить, что в поперечной световой волне присутствует колебание всевозможных направлений распространения волн. Следовательно, световая волна имеет осевую симметрию, хотя и является при этом поперечной. Такая волна с колебаниями по всем направлениям, перпендикулярным направлению распространения, является естественной. Также можно предположить, что кристалл турмалина пропускает только световые волны, колебания которых происходят в одной определенной плоскости. В таком случае речь уже идет не о естественном свете, а о свете поляризованном. Такое предположение полностью объясняет проведенный опыт. Кристалл турмалина преобразует естественный свет в плоскополяризованный. Таким образом, световая волна является поперечной. В поляризованной световой волне колебания происходят в строго определенном направлении. Поляризованный свет находит применение в научных исследованиях и в технике. Полироид – это тонкая пленка толщиной 0,1 мм кристаллов гератита, нанесенная на целлюлоид или же стеклянную пластинку. Полироиды используют для устранения зеркально отраженных бликов, например, при фотографировании картин, стеклянных и фарфоровых изделий. Отраженный свет частично поляризован. Чтобы устранить ненужные световые блики, на объектив фотоаппарата надевают поляризационный фильтр. Электромагнитная теория света. На основании совпадения экспериментально измеренного значения скорости электромагнитных волн, Максвелл высказал предположение, что свет – это электромагнитная волна. Из теории Максвелла также вытекало, что электромагнитные волны являются поперечными, что и было доказано экспериментально. После опытов Герца стало ясно, что электромагнитные волны при своем распространении ведут себя как световые. Например, у них проявляются те же самые свойства – отражение, преломление, интерференция и поляризация. В общем, можно сказать, что свет представляет собой поперечную электромагнитную волну. В конце XIX века было окончательно установлено, что световые волны возбуждаются движущимися в атомах заряженными частицами. Элементы теории относительности. К началу XX века, благодаря большому количеству открытий в области физики, казалось, что недоработанным осталось лишь немногое. Физика XIX века называется классической. Современная же физика, ведущая свое начало от рубежа веков, не отвергает достижения классической физики, но существенно расширяет знания человека о мире физических явлений. К этому времени относится возникновение специальной теории Эйнштейна, новое учение о пространстве и времени. Эта теория явилась одним из оснований современной физики. А напомним, что инерциональная система отсчета — это такая система, относительно которой свободные, ни с чем не взаимодействующие тела движутся с постоянной скоростью. Принцип относительности классической механики, установленный Галилеем и утверждающий, что все инерциональные системы отсчета в механике равноправны, вызывал большие сомнения применительно к электромагнитным явлениям. Это было связано с тем, что электромагнитные волны понимались как волны, распространяющиеся в особой среде, эфире, который заполняет все пространство. Поэтому считалось, что электромагнитные явления в системе отсчета, неподвижной относительно эфира, должны протекать иначе, чем в системе отсчета, движущейся прямолинейно и равномерно относительно эфира. Такую точку зрения имел голландский физик Лоренц. Доказать существование эфира при этом не удавалось. Чтобы доказать несостоятельность принципа относительности применительно к электромагнитным явлениям, пытались также изменить уравнения Максвелла, дабы они при переходе от одной инерциальной системы к другой не менялись. Такую попытку предпринял Герц, согласно теории которого эфир полностью увлекается движущимися телами, и поэтому электромагнитные явления протекают одинаково и независимо от того, покоится тело или движется. Но новые уравнения оказались не способны объяснить ряд наблюдаемых фактов. Эйнштейн доказал, что принцип относительности справедлив не только в механике, но и в электродинамике. Он отказался от классических представлений о пространстве и времени, сохранив при этом как принцип относительности, так и законы Максвелла. Оказалось, что изменять нужно законы механики Ньютона, согласующиеся со старыми представлениями о пространстве и времени, а не законы Максвелла. В своей основополагающей работе «К электродинамике движущихся тел» Эйнштейн высказал в виде постулата, что принцип относительности Галилея справедлив не только в механике, но и в электродинамике. Этот постулат получил название принципа относительности Эйнштейна. Звучит он следующим образом. Законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета, то есть все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета. Принцип относительности Эйнштейн дополнил постулатом о том, что скорость света в вакууме является наибольшей из всех возможных в природе скоростей и не зависит ни от скорости движения источника, ни от скорости движения наблюдателя. Сформулирован был этот постулат следующим образом. Во всех инерциальных системах отсчета скорость света в вакууме является предельной скоростью и не зависит от скорости движения источника и наблюдателя. Отсюда вытекает, что скорость света в вакууме является максимальной скоростью, которая существует в природе. Создание теории относительности разрушило привычные представления об абсолютности времени. Представления о пространстве и времени, основанные на повседневном опыте, опровергаются существованием предельной конечной скорости передачи взаимодействий. События можно считать одновременными, если они проходят при одинаковых показаниях синхронизированных часов, то есть когда часы показывают одинаковое время, находясь на некотором расстоянии друг от друга. Но возникает вопрос, как это можно осуществить, если скорость распространения сигналов не бесконечно велика? В этом случае логично использовать электромагнитные сигналы, поскольку их скорость в вакууме является постоянной. Такие сигналы позволяют синхронизировать любые часы с точными эталонными часами. Конечно, и в этом случае сигнал будет запаздывать, на что можно сделать поправку, практически незначительную в повседневной жизни, но весомую на огромных космических расстояниях. Приведем пример с часами, которые расположены на разных концах космического корабля. Произведя вспышку света с помощью источника, расположенного посередине корабля, космонавт увидит, что свет одновременно достиг обоих часов. Часы идут синхронно, если их показания в этот момент одинаковы. Но это справедливо лишь в системе, связанной с кораблем. Поскольку корабль движется, то часы, расположенные на носу корабля, удаляются от места, где была произведена вспышка, а часы в хвосте корабля, наоборот, приближаются к нему. А наблюдатель в этой системе отметит, что сигналы достигли часов не одновременно. Причиной относительности одновременности таким образом является конечность скорости распространения сигналов. Одновременность событий, расстояния и промежутки времени являются не абсолютными, а относительными. Они зависят от системы отсчета. Благодаря теории относительности стало возможным отметить ряд важных свойств пространств и времени, которые из нее вытекают. Во-первых, расстояние – не абсолютная величина. Оно зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета. Во-вторых, относительными также оказываются и промежутки времени. О пространстве и времени сложились новые, релятивистские представления, что означает наблюдаемые при скоростях движения близких к скорости света. Принцип теории относительности о предельном характере скорости света потребовал пересмотра закона сложения скоростей. Классический закон сложения скоростей вступил в противоречие с утверждением о постоянстве скорости света в вакууме. Релятивистский закон сложения скоростей состоит в следующем. Если в неподвижной системе отсчета скорость тела и скорость движущейся системы отсчета направлены по одной прямой, то скорость тела относительно неподвижной системы отсчета V2 будет равна отношению суммы скорости тела в движущейся системе отсчета V1 и V, деленное на единицу плюс отношение произведения V1 на V к скорости световой волны в квадрате c. Релятивистский закон сложения скоростей справедлив, но его нельзя представить наглядно. Изменения, которые принесли новые открытия, коснулись и второго закона Ньютона, согласно которому постоянная сила, действуя на тело продолжительное время, может сообщить телу сколь угодно большую скорость. Чтобы уравнение Ньютона F, сила, равна отношению дельта P, импульс тела, к дельта T, время, стало справедливым для больших скоростей движения, необходимо внести в него некоторые небольшие изменения. Как известно, импульс тела P равен произведению массы M на скорость V, где масса тела считалась независимой от скорости. Для больших скоростей уравнение практически не меняет своей сути, а важной поправкой лишь является то, что при увеличении скорости тела его масса не остается постоянной, а растет. Масса растет в соответствии с формулой. Масса m равна отношению m с индексом 0, корню из 1 минус отношение скорости v в квадрате к скорости световой волны c в квадрате, где m, масса с индексом 0, это масса покоящегося тела. Отсюда релятивистский импульс тела выражается формулой p равно отношению произведения m с индексом 0, массы покоящегося тела, на v, скорость к корню из 1 минус отношение v в квадрате к c в квадрате. Учитывая это выражение для импульса, основной закон релятивистской динамики имеет точно такой же вид, что и второй закон Ньютона, а именно F, сила, равняется отношению дельта P к дельта T. Релятивистское уравнение движения, учитывающее зависимость массы от скорости, применяется при конструировании ускорителей элементарных частиц и других релятивистских приборов. Теперь рассмотрим закон взаимосвязи массы и энергии, который также является важным следствием теории относительности. В теории относительности было установлено, что масса покоящегося в выбранной системе отсчета тела и его энергия взаимосвязаны. Это неизбежно следует из закона сохранения энергии и зависимости массы тела от скорости его движения. Так, если нагреть газ в сосуде, то скорость движения молекул увеличится, и, следовательно, увеличится масса молекул. Эйнштейн вывел формулу связи между энергией и массой. Энергия тела или системы тел равна массе, умноженной на квадрат скорости света. В виде формулы это звучит так. Е – энергия равна произведению М – массы на С в квадрате – скорость света. При изменении энергии системы изменяется и ее масса. Существенное изменение массы происходит при значительном изменении энергии. В обычных условиях изменения масс практически незаметны. Закон взаимосвязи массы и энергии – это один из фундаментальных законов физики. Он связывает между собой две ранее казавшиеся независимыми физические величины. Тело обладает энергией и при скорости равной нулю. В этом случае речь идет об энергии покоя. Е с индексом 0, энергия покоя, равняется произведению М с индексом 0, масса, на С в квадрате, скорость света. Таким образом, любое тело уже только благодаря своему существованию обладает энергией, которая пропорциональна массе покоя, М с индексом 0. Следует отметить, что при скоростях движения много меньших скорости света справедливы классические представления о пространстве и времени и законы механики Ньютона.